Глава 28. Святослав. Я смотрел на эту голую идиотку и пытался подавить рвотный позыв. Откуда она такая шальная? Реально шалая какая-то. Сколько лет прошло с той бесшабашной вечеринки в клубе? Лет 13, а может и больше. Я только из Лондона вернулся. С парнями отмечали, пили, отрывались. Девчонок было много, жопами крутили, сиськи выпячивали. Одна просто в открытую предлагала себя. Я напился и трахнул девчонку. Удивлен был, что девственница оказалась с таким-то поведением. А вот когда она заявила, что теперь я должен на ней жениться, потому что она Диана Савицкая, то стало не до смеха. Ненависть к этой семейке давно точила душу. А Диана казалась ушлой, несмотря на физическую невинность. Это оттолкнуло даже больше, чем ее фамилия. Я ее послал и больше не встречался тет-а-тет ни разу. Но все время на ее кошачий взгляд натыкался. Тогда не понимал, что такое одержимость чувством к другому человеку. Потом случилась Ирина Савицкая. Помню, как смотрел на нее, игравшую на скрипке, и чувствовал женскую волнующую энергию, какую-то природную чистоту. И красота, да, такая невероятная, что дух захватывало. Нет, я не влюбился с первого взгляда. Но чем больше встречался с ней, тем стремительнее пропадал. В церкви Ирина уже текла по моим венам, горела на коже, дышала прямо в сердце. А одержимая Диана, мне было не жаль ее. Это ее голова, ее нужно лечить. «Если папочка не хочет, чтобы все узнали о его грехе, то сделает все, что я скажу». «Это мерзко», — скривился, вспоминая историю своей семьи. Савицкий ведь с пеленок растил ее, а она... Неужели не понимала, насколько это аморально? Я не святошин, но черт! Когда это ты стал святым? Ты же сам предложил мне когда-то эту схему. Я нахмурился. Что за бред? Ах, моя злая шутка. Диана преследовала меня в первый год особенно рьяно. Говорила, что отец лишил ее дотаций, узнав, кому отдалась. Ты хотела денег и власти. Я только предложил подработать дыркой для отчима. Пожал плечами. Савицкий все переписал на меня. Артуру ничего не достанется, кроме московского бизнеса. А в Петербурге у вас уже практически ничего нет. И скоро вы об этом узнаете. Очень скоро. Давай объединимся, Свят. Не будет больше двух враждующих кланов. Если хочешь, можешь даже не разводиться с моей сестрой. Просто позволь быть рядом. Голая приблизилась к моему столу. «Я все тебе отдам, всю себя». Я равнодушно смерил ее взглядом и вызвал охрану. «Будь исключительно моя воля, отправил бы в медучреждение куда-нибудь подальше. Но она сестра моей жены. Этим многое сказано». «Ирина? Это Ирина. Эту женщину в здание больше не пускать. Узнать, кого она подкупила, чтобы попасть в мой кабинет. Уволю с волчьим билетом. Иначе Диана не пробралась бы ко мне в приемную. Ее не должно быть рядом со мной, моей женой и дочерью. Головой отвечаете». «Оденься», — брезгливо отвернулся. «Нет, Диана не отвратительна внешне, но внутреннее содержание обезобразило ее». «Уведите», — приказал, когда она надела белье. Я разблокировал телефон и увидел несколько пропущенных от Ирины. Позже перезвоню. У меня было еще одно неотложное дело. Отца подлатали, и нам пора поговорить предметно. Он пьяница и мразь, но не бессмертный дурак. Лезть к моей жене. Нет, это явно не просто похоть. Была цель, и я должен понять, какая. А потом история хренового отца Игоря Нагорного закончится. Наша встреча пройдет не в стенах больницы, а в закрытом ангаре для решения не самых этичных вопросов. Давно я тут не был, с тех пор, как перестал быть одним из боевиков деда. Он всегда считал, что мужчина должен уметь постоять за себя и доказать кулаками преданность семье. А уж с моей агрессивностью... Дедушка полагал, что так сможет контролировать мою жестокость. «Ну, здравствуй, папа», — присел на стол напротив отца. Его никто не бил, но руки за спиной связали. Кляп во рту, чтобы не орал. Да, я называл его отцом, но это слово давно потеряло для меня сакральный смысл. А этот человек не заслуживал даже моего презрения. «Зачем ты меня привез сюда?» Прохрипел, когда освободил ему рот. «Что тебе нужно?» «Кто заказчик?» Спокойно спросил. Отец даже не стал мяться, выложил все как на духу. «Мне нужны были деньги, и я продал Савицкому информацию про завещание. Он предложил мне еще, если сорву ваше примирение с женой». «Подонок!» Холодно бросил. «Меркантильное чмо, на которое даже эмоций жалко». «Твоя жена сама хотела», — пытался вывести меня. «Она Савицкая, а не все». Мой кулак сорвался инстинктивно. «Никто», — прорычал. «Никто, мать твою, не смеет плохо говорить о моей жене». «Я узнал достаточно. С Савицкими мы и так покончим на днях. А это...» «Ребята, забирайте его». «Куда?» Отец испуганно озирался. «Думал, что убивать будем?» «Нет, это слишком просто. Он поедет лечиться, и лечение его будет длиною в жизнь. А рехаб не такой понтовый, как был в Греции. Это психиатрическая лечебница в области. Жестокие правила, многочисленные запреты и никаких гарантий на выздоровление. Жестоко, да? Но этот человек заслужил этот путь. Он много раз мог остановиться, но не стал. Теперь придется, принудительно». По дороге домой набирал Ирину. Она не отвечала. Мне это не нравилось. Пока эта суета не закончится, мне перманентно страшно за нее и Улю. Но самое неприятное, что я не уверен, что это реально закончится. «Ирина?» Меня обескуражил чемодан, который она собирала с глухим спокойствием. Она с Улей хотела уехать и просила отпустить, если люблю. «Но если любишь, разве можно отпустить? Это ведь оксюморон». Я не желал разлучаться с женой и дочерью именно потому, что любил их до безумия. И также сильно боялся потерять. Казалось, что сейчас решалось гораздо больше, чем поездка к больному деду. «Ирина, пожалуйста». Почесал переносицу и сжал виски. «Я хочу поехать с вами». Да, я не хотел их отправлять одних, но прямо сейчас не мог уехать. Мне хотя бы пару дней. Завершу дела, и можно лететь. Но у Ирины нет на это времени. «Самолет утром будет ждать вас», — проговорил и вышел. В детской взял в руки дочь и вернулся в спальню жены. Она стояла возле окна и обнимала себя за плечи. Неужели решила, что я мог просто взять и уйти? «Яри», — обнял со спины. Она вздрогнула и обернулась. В глазах стояли слезы. «Мама!» Ульяна перебралась к ней на руки и смачно поцеловала в щеку. «Мама! Люлю!» «Я тоже тебя люблю, малышка». «А меня?» — тихо спросил. «И тебя люблю». «Ты будешь меня ждать?» «А ты приедешь?» Ответов не требовалось. На эти вопросы нужно ответить делом. Утром я посадил своих девочек на самолет и поехал к поверенному деду. Я не ожидал, что он назначит встречу, но сказал, что важно. Возможно, это даже хорошо. Больше ясности будет, когда со своими адвокатами встречусь. С ними тоже нужно важные вопросы решить. «Святослав Игоревич, с нашей последней встречи прошло полгода. У меня есть инструкции передать вам вот это письмо». Я взял в руки белый запечатанный конверт и сразу узнал почерк деда. Неужели еще какие-то указания? «Я вас оставлю, ознакомьтесь». «Дорогой внук, я знаю, что не был для тебя надежным защитником». Письмо начинало самобичевание. «Твой отец – моя самая большая слабость. Я прощал ему много, даже то, что невозможно простить». «Ну, я исправил твою ошибку, дедушка. Больше этот человек никому не причинит вреда». «Я виноват перед тобой. У тебя не было счастливого детства. Поэтому я очень радовался, что ты полюбил супругу. Ты был счастлив с ней. Что бы между вами ни произошло, но я должен был что-то сделать». Сейчас я нахмурился. К чему он вел? Я нашел Ирину в Сибири. Знал, что она родила дочь, у которой нет отца. Я много раз хотел поговорить, но ты ничего не желал слушать. А потом я уже и не мог ничего сделать. Завещание было моим единственным шансом. Я только хмыкнул. И моим. Хорошая прививка от упрямства и моей дурьи башки. Но я понимаю, что насильно причинить любовь нельзя. Очень надеюсь и верю, что ты использовал шанс и приложил свое упорство на завоевание любимой женщины. Если нет, ну что же, ты в любом случае мой наследник и получишь контроль над нашим бизнесом и финансами. Все мое, и даже наследник не нужен. Люблю тебя и надеюсь, тебе есть ради кого жить. Твой дед Владислав Нагорный. Я отложил письмо и откинулся в кресле. Тяжелым, дорогом. Английский Чиппендейл. У меня даже эмоций не осталось. Одна усталость. Дед хитрый старый лис. И меня подстегнул и с финансовой стороной вопроса подстраховался. Шутник, ё-моё. Наверное, будь я прежним на 100%, то сейчас праздновал бы победу. И жена при мне, и дочь обрел. Да еще и деньги вне опасности. Джекпот. Но я не ощущал больше радости и эйфории от финансовой удачи. Я научился чувствовать свою жену. А ей нужно что-то совсем другое. Только она пока не решилась на разговор. С адвокатом мы оформили все документы по вступлению в право наследования. Затем я отправился в офис. Мирослав с юристами уже ждал. «Ты вообще охренел?» Он почему-то злился. Это же твоя компания, ты не можешь вот так все бросить. Я не бросаю, ответил с легкой улыбкой. Нереально даже дышать стало легче. Брат у меня башковитый и более уравновешенный. С ним бизнес полностью войдет в белую зону. Я от своей доли не отказываюсь и тебя контролировать буду. Есть у меня амбициозные планы, но... Осмотрел кабинет. Не здесь, не здесь. Ну ты даешь. Выдохнул Мир и поднялся, протягивая мне руку. «Удачи!» Я, пожалуй, мы побратались. Город точно останется в надежных руках. Осталось решить последний вопрос. Семейный. Мать разыскивала отца, а сестра не могла улететь обратно в Австралию, пока мама в таком состоянии. Пора поговорить и рассказать, что жизнь у нее круто изменится. Вот так, насильно причиняю добро. На благодарность не рассчитывал, но очень надеялся, что со временем она поймет меня. «Где он?» — воскликнула мама. «Ты с ума сошел? Давай адрес, я заберу Игоря домой», — сокрушалась она. «Нет, я этого не сделаю. Ей нужно выздороветь, а навещая отца, этого не случится. Мама, так будет лучше для всех». «Да как ты посмел? Это твой отец!» «Я помню». Не сдержал горечи. «А репутация, что она скажет?» Пыталась играть на старых нотах. Только это больше меня не беспокоило. «Да плевать». Я поднялся. «Ты научишься любить себя, мама. Еще не поздно». Она только горько зарыдала. Привычка быть жертвой, и это не проходит в одночасье. Стася ждала меня на улице с чемоданом. Она выбрала себя. И, наконец, вылетела из этого мрачного гнезда. «Куда ты сейчас, братик?» Обняла меня, открыто улыбаясь, со снежинками в длинных ресницах, счастливая и свободная от призраков прошлого. К своим девочкам. «Подбросишь в аэропорт?» Взяла под руку, и мы вместе направились к моей машине. Изменить жизнь никогда не поздно. Я рад, что мы это поняли. Даст Бог, и мама выберет себя. А я домой. Где он? Раньше думал, что в этом городе. Сейчас понял, что рядом с моей Джульеттой.